174. Пламенная пентаграмма есть щит во время борьбы. Человек среди особого напряжения представляет собою подобную пентаграмму. Пылает гортань, пылают конечности рук и ног, тогда как непобедимый щит встает он, закрывая собою дела явленные. Конечно, такое состояние особенно опасно в жизни, где так много мелких предательских явлений. Советую молчание, чтобы не воспламенить ряд центров, и особенно сердце. Такое самоотверженное, пылающее сердце, как особая отрада для высшего мира. Как светочи сияют такие сердца поверх всех стеснений мира.